Приветствую, братья и сестры. Я у вас второй раз на такой конференции. 7 лет назад был. Ну, наверное, повторюсь, но есть ради кого повториться. Я тоже когда-то в хоре пел. У нас хор не один раз вот так обновлялся за счет того, что хористы разъезжались по поселкам. Вот, хористов тоже много, молодые. Хочется свое вот такое обращение к Господу рассказать, как прошло и как дальше Бог благословлял. Покаялся я быстро. 3 раза на собрание сходил. Отцу угодить очень хотелось, чтобы, ну, позвал меня с собой на собрание. Ну, пойдем. Знаете, за три раза мне все ясно и понятно стало. Ну, хоть я и не до конца понимал, что такое покаяние, но Господа попросил, и Он меня простил. Вот так, знаете, с меня вот так лямки рюкзака с моими грехами свалились, и радости, полет души, ну, все примерно одинаково так описывают, так и у меня было. И когда родственникам или кому говорил, что произошло, они говорят: ты что, с ума сошел, тебе 21 год, ты ж себя схоронил, тебе теперь ни на день рождения, ни на дискотеку, никуда нельзя. А я это слово как-то подхватил, говорю: да не схоронил, а сохранил. Что вот меня вот это все теперь, ну, зацепило чуть-чуть, конечно, но я оттуда вырвался, и слава Богу, что это кончилось. Ну, а потом, когда верующим уже стал, брат-служитель, который у нас был, говорит: надо молиться за местные наши народности, чтобы вот им благовествовать. Я думаю: ну, что тут молиться, три чума где-то стоит, что там? Ну, ладно, давайте молиться. Ну, как Господь говорил: молите Господина жатву, чтобы выслал делателей, и они же ими и стали. Так и у меня получилось. Знать не знал, что так получится. Но вперед нас пошли сестры миссионерами. В этом поселке, где я живу, в карауле, переехали 2 сестры, неразлучные такие, поселились. Ну, а мы ездим по поселкам, так вот посещаем. Я однажды приезжаю в поселок и такой вот смотрю, что-то такой взгляд, знаете, как будто я домой приехал. Но это было до того, как мне Господь открыл. А потом однажды на собрании, когда у меня уже семейный вопрос ребром встал, 26 лет, заходит сестра, в хор проходит, а мне так Господь ясно-ясно говорит: вот тебе, Таня, жить будете в карауле. Я сначала думаю, что-то... Но очень ясный такой, понятная мысль такая. Думаю, что-то мысли какие-то не такие. Узнаю через года, она мне рассказывает: представь, это твой муж будет. Вот в этом же промежутке времени. Ну, через полгода, слава Богу, у нас уже был брак. Ну, а она туда как попала, тоже у нас погранзона, там уже, ну, прибрежные воды приграничные у Карского моря. Туда просто так и не приедешь, там и по вызову надо, и на работу. Нужен был художник в школу искусств, преподаватель. А она заканчивала училище, экстерном сдает все экзамены за 2 месяца до экзаменов. Получает диплом в самолет и туда. Так вот получилось хорошо. Вот. И так вот Господь нас так там поселил. Знаете, до этого, до брака, сплошные испытания. Я такой пурги в Норильске не видел. Я с Норильском рода, но там у нас и брак был. Вот фонари вот так вот ходят, с той стороны дороги ничего не видать. И так 5 суток со вторника, воскресенье брак. Время завтра бракосочетание, служитель в Сыктывкаре на запасном аэродроме в грузовом самолете. Ждут 5 дней, родственники все там. В общем, за 10 часов до брака служитель заходит домой. Все родственники прилетели. Ну, слава Богу, брак состоялся. А до этого тоже 2 суток без сна мы ехали в этот поселок. Предложение только делать. Ну, такие трудности всякого рода были. Ну, а потом благословение. Знаете, собираемся в караул, едем. Ну, вплоть до мелочей. Я уже думал, тетрадочку надо было завести, все записывать. Вот, ну, до мелочей. Таких вот сумки пакуем, клетчатые, большие. Собачки нет, ну что делать? Брат один раз, руку в карман. А я, говорит, думаю, несколько дней уже таскаю. Чего она у меня болтается в кармане? Раз ее застегнул, думаю, ну надо же. До таких мелочей. А дорога у нас такая была. На свадьбу ехали. -53 градуса с ветром. 200 километров на Буране невесту везти надо. Изломались мы вплоть до того, что под конец руль у нас отрывает. Ну, буран есть буран. Буран поперек, из дороги за обочину улетает. А сани ходом дальше идут. Я на дорогу лечу, на меня сани налетают. Вот я под санями, невеста сверху. Так это у нас дорога закончилась. Приехали. Так. Но зато потом благословение. Обратно мы, знаете, на чем добирались? На атомном ледоколе. Да, вот такая мощь была. И то первый нас ждал 2 часа, а не дождался, ушел. Второй приходит. Чудо. Они всегда вот так ходят, Карское море, дудинка. А тут вместе оказались. Ну, так Господь нас и по сей день так несет, что как на ледоколе. Вопрос работы дальше. Уехал я с Норильска, с комбината. Это привилегия очень большая. Так. А кем я там работать буду, вообще не знаю. Но однажды, сначала я в пожарке работал, сократили. А потом иду мимо здания одного, даже не знаю, что там. Опять тот же голос говорит, вот здесь работать будешь, только дождись. Думаю, что там такое? Тут на переговоры надо было идти, прихожу. Оказывается, это АТС, телефонная станция. И начальник ко мне тут же, ты верующий, не пьешь, да, давай это. Будешь телефоны людям делать, я Боге им говорить будешь. Знаете, так и случилось. Вот много лет я работал монтером, сейчас уволился. Но я побывал не один раз в каждом доме почти. И у начальника милиции, у главы администрации дома, и в кабинетах, везде, куда бы тебя не пустили, тебя туда звали. И где получалось, вот так говорил о Господе. Вот. Потом с жильем у нас трудности вроде были. Когда первые разы приезжали, знаете, матрасы сестры расстели для братьев, утром собирать их, примерз матрас, сворачивать, оторвешь его-то, так вот жили. Потом уже, когда деток больше стало, труднее, Господь нам другую квартиру, третью, а сейчас у нас самый большой дом, наверное, на всем Таймыре. История его такая тоже интересная. Говорят, вам льгота. На 20 лет можете взять кредит беспроцентный и стройте жилье. Ну, так подумали, надо, беремся, молимся, Господь говорит, стройте. Потом раз, что-то эта программа не сработала, мы уже фундамент запарили, что делать, не получилось, думаю, сам не осилю. А по 18 квадратов на члена семьи, вот такое условие, у нас 9 детей, у нас получается 175 квадратов надо. Как его сам построишь? Начать начал, думаю, как же Господь говорил строить. Раз говорят, программа такая интересная, 70% вам дают безвозмездно, если у вас есть 30. Вообще хорошо, лучше, чем 20-летний кредит, да? Давай быстрее все документы собираем, что-то не получилось. Потом еще раз звонят через несколько месяцев. Еще одна программа, 90% дают безвозмездно, если у вас есть 10. Срочно собирайте документы. Собрали, кризис. Не получается. Все, вас сдвинули на какой-нибудь другой срок. И еще время проходит, говорят, с вас 5%. И мы 5 даем. И 90 край дает. Быстро документы все собирайте. Собрали. Слава Богу. Дом стоит уже. 3,5 года живем. И по сравнению с тем, что у нас было в 12 квадратных метрах, где стоит 2 дивана, стол и шкаф, нас вот 17 человек собиралось на собрание, представьте. Теперь у нас это самая большая комната, у нас зал в доме, это для собрания место есть. Вот мы ездим по тундре, по оленеводам, и это уже 15 лет, как проповедуем там. Первый раз я поехал на 10 дней, километров 300 проехал, стойбищ 10 проехал, и кончилось это благовестие куропачьим чумом. Что это такое? Знаете, как куропатки спать ложатся? С лету так раз, под снег, и все, это там теплее, так до утра. Ну, так и мне пришлось, в такую пургу попал, но слава Богу, домой вернулся. Но, знаете, вот эти наши немощи, или там мы на себя надеемся, когда... Пусть это нас не пугает. Мы первые годы ездили на 2 бэушных буранах, и знаете, а результат был удивительно. У нас больше так не повторялось. Мы за 2,5 месяца 102 стойбища проезжали, и больше такого у нас не повторялось. Почему? То ли силы слабеют, то ли забот больше. И в Норильске у нас, к сожалению, такой город, знаете, там пенсия подошла, все, переселение. И много-много братьев уже переехало. Сами мы просто не справляемся. Приезжают когда воркутинцы, но мы вместе с ними так и поедем. Их свидетельство о наших местах такое. У вас здесь, как у нас, лет 10 назад. Все принимают. Ну вот, а что принимают? Знаете, мы раньше ездили и говорим, у вас так хорошо. А что хорошо? У вас телевизора нету. А знаете, а сейчас есть. Ты подъезжаешь к чуму, на чуме тарелка стоит, триколор. Генератор тарахтит, все сидят, смотрят DVD. Бензин кончился, тебя просят, дай литр бензина, зачем? Да вот аккумулятор подзарядить. А зачем? Ну, DVD не даешь, конечно. Но смотрите, до края земли Господь нас послал, а на краю земли, вот видите. И дьявол тоже пытается, торопиться, чтобы вот всех там сделать своими рабами. Я хотел место прочитать такое. В начале. «Если это в вас есть умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Успех и плод в познании Господа. Что такое успех? Это покаяние, думаю так. Вот, когда человек познал Господа и сам спасся. А плод что такое? Мы когда придем к Господу, Господь нас спросит, где твой успех, где твой плод? Нужно и то, и другое. Одного чего-то не хватит. И посередине места нету. Знаете почему? Следующий стих говорит, а в ком нет сил, тот вслед закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Если тебя Господь простил, а ты плода не приносишь, то, скорее всего, ты забудешь о своем очищении. Ты вот таким будешь нейтральным. И пусть Господь поможет каждому, чтобы вот имеешь ты спасение, успех в познании есть у тебя, пусть у тебя будет и плод. А какой? Господь тебе что скажет, то делай. Скажет, вот тебе такая сестра, езжай туда, поезжай, не пожалеешь. Знаете, и еще один пример такой. Вот Господь нас на пир зовет, на успех в познании. Приходите, все готово, да? Все, на пир мы этот согласны идти? Ну, конечно, покаялся, все хорошо. А теперь Господь дальше зовет. Знаете, у нас тоже все готово. У нас вот и дом есть, и мы уже местность эту изучили, и нас уже там все, многие знают. Но много еще людей, которые вот по тундре там, оленеводы, очень много, которым надо еще ехать и говорить. Тем более, пока они вот так хорошо принимают. У нас уже и гараж готов для трикола, только трикола нету. Мы на снегоходах ездим, это, конечно, ну, только братьям доступно. А так бы и сестер брали, но наши сестры берут отпуск и едут в Воркуту. Отпуск, льготный проезд, имею в виду. И таким кругом в Воркуту едут ненки наши. А могли бы с нами, но так, мы пока только братьев можем брать на снегоходе. Может быть, вот и у вас тоже, как тот македонянин, просим помощи, помогите нам. Потому что так бывает. Возвращаешься, а столько простое было. Но вот этот брат мог, 2 недели поездили с ним, все, надо возвращаться ему на работу. А больше некого. А один куда поедешь? И вот хотелось бы, чтобы так вот поучаствовали в нашем этом, в нашей нужде и не надеялись на свои силы. Приезжайте, Господь вас благословит, как и нас вначале. Аминь.